Я подошел к окну. Внизу был сад. Немного дерна, кусты сирени в цвету, несколько цветочных клумб, фуксии или, может быть, анютины глазки или гвоздики, и среди них дерево. Из одного открытого окна доносилась музыка граммофона «Принц Евгений, рыцарь благородный». И эта песня вдохнула мужество в меня. Я решил при словах «крепость города Белграда» броситься вниз. Я закрыл глаза, но слово «Белграда» слишком скоро пришло, и я отложил это до слова «пролом». Повелел пролом в стене устроить, но в следующий миг опять отложил до слова «вперед». «Вперед помчаться». Да, на нем я остановился твердо. Это было слово подходящее, похожее на команду. Я выгнулся из окна. Солнце припекало мне голову, и я упивался последними мгновениями. И затем это пришло. Вперед. Я оттолкнулся, потерял опору, слышал еще, как часы на колокольне начали бить 9, и потом... «Что потом?» — крикнула Стеффи Прокоп. Она схватила Дембу за плечо и глядела на него в упор широко раскрытыми глазами. «Ничего», — сказал Демба. «Я потерял сознание». «Сразу потерял сознание?» — прошептала девушка, бледнее от ужаса. «Нет, не сразу. Я соскользнул по кровле, крытой черепицами, это я еще помню. И потом две ласточки вылетели из своего гнезда около жёлоба. Мне показалось так же, будто я слышу крик. И в тот же миг я почувствовал странный, много лет уже не ощущавшийся мною гнев против моей матери. Как-то давно, видишь ли, когда я был малюткой, мать уронила меня на землю. И тогда у меня возникло это чувство, не то страх, как бы со мной чего ни случилось, не то гнев, потому что мать моя вскрикнула. И такое же чувство теперь опять появилось. Но сейчас же после этого я лишился сознания. Должно быть, я при падении ударился обо что-нибудь головою, о стену дома, может быть, или о жёлоб на крыше —